Глава 14. Дверь комнаты свиданий с лязгом распахнулась. Толстая негритянка-охранник, паутином переваливаясь, привела Жасмин Корнблад, облаченную в оранжевую арестантскую робу. Я не стал вставать при их появлении, рассудив, что манеры лучше оставить на потом. «У вас ровно час и не минуты больше», — предупредила полицейская. «Хорошо», — кивнул я. «Только снимите, пожалуйста, с миссис Корнблад наручники. Уверен, они не нужны». «Воля ваша», — покорно согласилась негритянка. Было видно, что любое физическое усилие доставляет ей массу неудобств, что, в общем, не мудрено при таком весе. Бедняжка просто заплыла жиром и ужасно потела. Ее серая форменная рубашка, пропитавшись потом, выглядела как промасленная тряпка. «Мне побыть с вами?» — спросила она, закончив возиться с наручниками. «Не надо», — вежливо отказался я. Негритянка похлопала по пышному бедру, на котором покоилась увесистая кобура. «Если что, зовите, мистер. Она вроде как баба не опасная с виду, но можете мне поверить. От таких лучше держаться подальше. Одному Господу известно, какой фортель эта цыпа может выкинуть», — предупредила она. «Буду знать. А теперь, пожалуйста, оставьте нас наедине. Я вернусь за ней через час, мистер». Полицейская удалилась. Я предложил Жасмин табуретку. Она села, закинув ногу на ногу, слегка нахально вздернула носик. Разговор надо было с чего-то начинать. Я решил с комплимента. «Вы прекрасно выглядите». Жасмин фыркнула. «Не ведите себя как идиот. После вонючей камеры в этих канареечных обносках без макияжа я выгляжу непривлекательнее старой перечницы. От меня дурно пахнет, еда здесь отвратительная. А о том, какой здесь туалет? Знаете, лучше об этом не рассказывать. От одного воспоминания о нем меня передергивает». Она поежилась. «А чего вы хотели, милочка? Это тюрьма. Особых удобств тут отродясь не было». «С каких пор я стала для вас милочкой?» — возмутилась она. «Разве мы настолько знакомы?» Тут она пристально всмотрелась в мое лицо. «Погодите, а ведь я вас действительно знаю. Где-то видела. Но не помню где. Мы ведь встречались, и, кажется, совсем недавно, но где?» Жасмин щелкнула пальцами. «Стоп. Можете не подсказывать. Вы тот самый коп, по чьей милости я тут оказалась. Зря вы велели этой толстухе снять меня наручники. Я просто мечтаю вцепиться в вас и расцарапать вам лицо». Она со злостью посмотрела на свои пальцы. «Вот только ногтей у меня нет. В тюрьме делают специфический маникюр». «Значит, мне повезло. Морда останется целой», — резюмировал я. «В остальном вы правы, кроме одной вещи. Я больше не служу в полиции». «Выперли?» — без особого интереса предположила она. «Муженек мой, наверное, постарался. Он может». Я делано улыбнулся. Без него не обошлось. «Но теперь я вроде как снова на коне. Работаю помощником у вашего адвоката. У Гарриса скинь 30 фунтов? В яблочко. То есть теперь спасение моей шкуры на ваших плечах?» «Да. И мне бы крайне не хотелось, чтобы столь прелестная шкурка пострадала». Она махнула рукой. «Бросьте эти игры. Как вас там, Рик Дональд?» Жасмин уставилась на меня, как на урода. «Бросьте, Рик. При иных обстоятельствах я бы с удовольствием пококетничала с вами. Но когда сидишь и задницей чувствуешь холод электрического стула, вся эта дурь мигом выветривается из головы. Я рада, что муж меня не бросил. Рада вдвойне тому, что он решил за меня побороться. Тут за решеткой подобные вещи ценятся. И пусть я сижу в тюрьме всего ничего, но многое уже успела переоценить. И каждую секунду корю себя за безрассудство. Не понимаю, какого лешего меня понесло на поиски приключений. И очень сожалею, что эти приключения нашла. Видимо, пословица, гласящая «кто ищет, тот всегда найдет», не ошибается. «Если бы все можно было повернуть обратно», — в сердцах воскликнула она. «Боюсь, такое бывает только в кино. Но мы можем попытаться исправить то, что произошло. Собственно, я здесь нахожусь по этой причине. Скажите только честно, это вы убили визиря?» — спросил я, пристально вглядываясь в ее лицо и пытаясь хоть что-то на нем прочесть. «Проклятие, да я мухи в своей жизни не убила!» — вскипела Жасмин. «И все же это не ответ», — предупредил я. «Да с какой стати мне его убивать?» — почти простонала женщина. Давайте рассуждать логически. Он выкрал вас из коммуны, привез к себе домой, вероятно, пытался изнасиловать. Вероятно? Чуть не подпрыгнула на привинченной к полу табуретке Жасмин. Этот мерзкий ублюдок хотел взять меня силой, но я дралась с ним как кошка. Царапалась, кусалась. Этот арабиец хохотал как помешанный. Его заводила моя реакция. Это был ужас, сущий кошмар. Женщина всхлипнула. Он заслужил свою смерть. Но клянусь всем святым, что у меня есть. Я не убивала. Кто-то другой покарал его. Она расплакалась. В комнате был графин с водой. Я взял единственный сомнительной чистоты стаканчик, наполнил его и протянул арестантке. Выпейте. Это вас успокоит. Женщина взяла стакан, сделала несколько глотков и вернула мне. Спасибо. И вправду чуток полегчало. Я сел на место. Давайте продолжим. Времени у нас не так много. Расскажите про день убийства. Что вы помните? Она повела головой. Распущенные волосы закачались у ее щек. Почти ничего. Они накачали меня всякой отравой, чтобы спокойно вывести из гнойника. Я долго валялась без сознания, что они могли со мной сделать, когда я была... беспомощной, подсказал я. Да, беспомощной. Они могли сотворить со мной все, что заблагорассудится. Я ничего не соображала, спала. Изредка видела что-то вроде снов. Скорее всего, это были галлюцинации, вызванные наркотиком. Боюсь, из меня плохой свидетель. Каким образом на вашей одежде появилась кровь? И откуда взялись отпечатки пальцев на ноже? Она всплеснула руками. Господи, я же сказала вам, что валялась как убитая. Одежду могли изводить в чем хочешь, вложить в руки нож. Я ничего не соображала. Что вас пробудило? Жасмин задумалась. Шум мотора на улице. Кто-то приехал. Я очнулась, увидела, что вся в крови, испугалась и побежала к выходу. Там меня схватил какой-то смуглый дикарь. Остальное вы знаете. Она встала, обошла вокруг стола, находившегося между нами, стала рядом со мной на колени и ткнулась лицом в мой пиджак. «Рик, мне страшно. Я не хочу умирать. Я еще слишком молода для этого. Помогите, пожалуйста. Найдите того, кто это сделал, и спасите меня. Заклинаю вас, Рик, заклинаю!» Я погладил ее мягкие волосы, чувствуя, как пиджак и рубашка под ним влажнеют. Мне стало жаль несчастную женщину. Сработал природный мужской инстинкт защитника. «Сделаю все, что от меня зависит, миссис Корнблад. Но, к сожалению, вы не дали мне информации, на которую я рассчитывал». Она подняла заплаканные глаза. «Рик, ну что мне делать? Я ничего не помню». «И вы сможете это подтвердить на детекторе лжи?» «Если понадобится, да», — твердо сказала Жасмин. «Хорошо», — сказал я. «Будем плясать от того, что есть. Мы с мистером Гаррисом и вашим мужем будем сражаться до конца». Пришла негритянка, такая же потная и усталая. Ей бы не мешало принять душ и сменить форменную рубашку. Она увела Жасмин Корнблад, оставив меня наедине со своими мыслями. Пока что все складывалось самым худшим образом. Я только зря потратил время. Ничего нового Жасмин мне не сообщила. Но женщина была весьма убедительна в своем страхе. Я, пожалуй, уверился, что она действительно не убивала проклятого арабийца. Надо искать. Рыть носом землю. Вот только где? Вариантов оставалось немного. Выехав из тюрьмы, я остановился у телефонного автомата, набрал номер с визитки Гарриса. Он откликнулся с преувеличенно бодрой интонацией. «Есть результаты, Рик?» «Нулевые, мистер Гаррис. Свидание прошло впустую. Разве что я уверился в невинности миссис Корнблад. Иногда это многого стоит». «Согласен. Деньги, конечно, мотивируют, но и моральный фактор многое значит. Даже для вас, мистер Гаррис. Вы думаете, что я только и делаю, что поклоняюсь золотому тельцу?» Есть в моей практике дела, за которые я не взял с клиентов ни цента. Даже таким грешникам, как наше адвокатское братье, порой свойственны широкие жесты. И мне не чужда благотворительность, а вось и зачтется на том свете. Рад слышать, мистер Гаррис. Ваши акции только что поднялись сразу на несколько пунктов в моих глазах. Рик, мой мальчик, чем больше вы узнаете меня, тем меньшей симпатии проникнетесь. Говорю сразу, чтобы вы избежали разочарования в будущем. Мой кошелек по-прежнему мне дорог. Лучше скажите, что намереваетесь сделать в ближайшем будущем. Дело нельзя пускать на самотек. Пойду стандартным путем, вздохнул я. Для начала поеду в отдел по расследованию убийств. Попытаюсь ознакомиться с делом. А вам его покажут? Не уверен, но попробовать стоит. Я знаю там пару ребят. Рассчитываете на старые связи? Ну, новых-то у меня нет, сказал я. Вечером отзвонюсь снова. Договорились, Рик. Жду вашего звонка. Я повесил трубку. Знакомства бывают разными. Некоторые лучше бы забыть раз и навсегда. Капитан Лэмси из отдела по расследованию убийств, которому я направил стопы, был когда-то моим непосредственным начальником военной полиции. Собственно, по его протекции и попал в нее. Встречаясь с ним, будто снова и снова переживал смерть моего друга. Лэмси догадывался о моих чувствах и, пожалуй, сожалел об отчуждении между нами. Он видел во мне своего питомца, почти сына, следил за моей карьерой. Вылетев из полиции, я вряд ли оправдал его ожидания. Капитан был на месте. Просьба встретиться его не удивила. «Приезжай в любое время, Рик», — проговорил он в трубку. «Я всегда рад тебе, вне зависимости от обстоятельств». «Скоро буду», — пообещал я. Наверное, блудному сыну было куда легче возвращаться в лоно семьи. Я ехал на встречу с Лэмси как на расстрел. Прошлое бередило невылеченную рану, высасывало из меня жизнь, жгло раскаленным металлом на сердце. Подобно миссис Корнблад, я тоже сожалел, что нет машины времени, способной перекинуть меня на два десятка лет назад, чтобы исправить то, что произошло. Я опустил боковое стекло, чтобы речной воздух хоть немного освежил меня и унял грусть. Если это и помогло, то немногим. Есть вещи, для которых существует лишь одно лекарство — время. Правы те, кто говорит, что оно лучший доктор.